Глава 8. Покушение. Кличку коту Розы Моисеевны Иван придумал сразу. Даже две. Но ни на Шлемазл, ни на Поц за месяц рыжий котяра не откликнулся ни разу. «Перестань!» — супилась Гуляра, которая новому жильцу была только рада. «Он тебе за это в тапки нагадит. А я их беру иногда». По заведенной в молодой прокурорско-детективной семье привычке за вечерним чаем супруги делились рабочими переживаниями. Иван рассказал о материнских горестях Клары и ее странном романе с бывшим шефом Филиппом. На услышанное Гуляра отреагировала тем же удивлением, что и рассказчик. О том, откуда Василий добудет требуемую сумму, она также высказалась в схожем духе. «Главное, чтобы у ваших клиентов не стали вещи из дома пропадать». Дела с маньяком оказались более интересными. За время месячного плотного прокурорского расследования была опрошена чертова уйма людей, благодаря чему некая картина постепенно начинала складываться. Свидетели из тех, что живут неподалеку, говорят, слышали нечто подозрительное, рассказывала Гуляра. Бензопилу. А вот редкость в деревне, скептически отнесся Иван. Звук шел со стороны озера, пояснила Гуляра. Примерно оттуда, где нашли тела. Деревьев там нет, нечего пилить. А вот лед, когда полынью делают или иордань, именно что пилят. Я гуглила. «Ага», — согласился супруг, — «другое дело». Вот местный мужичок, который пилу слышал, и рассказал, что это странным ему показалось. Кто туда ночью полез и зачем? Он запомнил, потому что подумал, не его ли пилой фигачат. Пошел в сарай проверить, вдруг сперли. И все. Просто слышал пилу. Ценность информации все еще казалась Ивану завышенной. «Не все», — продолжила Гуляра. «Утром он обнаружил на снегу следы машины. Отчего-то уверен, что газель. Газель вообще можно по одному следу определить?» «Понятия не имею». «Может, и да». «Но это так», — Гуляра отпила из кружки чаю. «Просто подтверждает, что предварительные выводы были правильными. Наши продолжают рыть, но каждую газель в округе проверить — это... Есть зацепка гораздо интереснее. Медэксперты закончили с телами». «Так, и что?» — муж-детектив заерзал на месте, понимая, что Гуляра готовит его к чему-то более интересному. «Насиловал?» «Наоборот», — коротко ответила жена помощник следователя и снова сделала глоток чая. Увидев, как муж задумался над изнасилованием наоборот, пояснила, все три оказались девственницами. «Ого!» — удивился Черешнин. «Ничего себе! И что это значит? Кто-то похищает девственниц, держит их в плену и затем убивает?» На отличненько он с ума сошел. «Вероятно, так», — согласилась Гуляра. «Но кое-что это точно дает», — продолжил размышление Иван. «Если предположить, что маньяк охотится именно за девственницами, и ему нужны они и только они, то как он...» Не на улице же подходит и спрашивает. «Наобум найти в Москве девственницу — это...» «Мы с Бочаровым тоже над этим задумались», — подтвердила правильность выводов Гуляра. «Как-то эта информация должна к нему приходить. Мы послали запрос. Где дамы наблюдались по части женского здоровья?» «Правильно. Я бы тоже так сделал», — похвалил недавний программист Московскую прокуратуру. «И что?» «Представь себе, те две, которых опознали, приписаны к одной поликлинике, хотя и жили в разных районах. Третью продолжаем искать. «Отлично! Да это же почти раскрытие дела!» — искренне порадовался Иван. «Ниточка явно ведет к клубочку. Завтра с утра туда еду». Гуляра была довольна произведенным эффектом. «Говорить с главным врачом поликлиники». «А можно с тобой?» — неожиданно попросился Черешнин. «В конторе все равно никаких дел. Дома с этим...» — он кивнул на кота. «Не хочется сидеть». Гуляра не успела ответить. Во входной двери защелкал замок. Супруги переглянулись. Для визита Тамары Николаевны было поздновато. Но это была именно она. Гуляра едва успела накинуть свое парео, причем в весьма необычном виде. Руки и правая щека Тамары были испачканы землей. На одной из ладоней кровоточила ссадина. Кроме этого, был надорван рукав плаща, а на коленке зияло черно-красное пятно, в котором живописно перемешалась московская грязь и кровь из свежей, только что полученной раны. Прихрамывая, Тамара Николаевна прошла в комнату. «Привет, Холмс и Ватсон!» — громко поприветствовала она Ивана и Гуляру. Хотя правильнее было бы Холмс и Лестрейд. Тамара осела на стул возле обеденного стола и мрачно уставилась в пол перед собой, крепко поджав губы. «Что случилось? Вы упали?» — первая обрела дар речи Гуляра. «Давайте я посмотрю. Может, вам скорую надо вызвать?» «Не надо. Я в порядке», — отмахнулась Тамара и обратилась к Ивану. «Радуйся. Есть работенка по профилю». «В каком смысле?» — спросил Иван, в любом случае не ожидающий ничего хорошего. «Тамара Николаевна, точно все в порядке?» Словно сомневаясь в верности принятого решения, Тамара смерила Черешнина тяжелым взглядом и, переступив через что-то внутри себя, приступила к рассказу о том, что с ней произошло. Произнося недавно в адрес Ивана свое насмешливое «сейчас помру», Тамара Николаевна и не предполагала, насколько близка к истине. Оказывается, в тот раз, покинув Ивана и Гуляру, она чудом избежала гибели прямо у подъезда их дома. «Убить меня хотят», — начала она историю с собственного вывода, лишь затем приступив к деталям. «Как вышла от вас в прошлый раз?» «Пошла на метро. Из темноты машина на полной скорости. Едва успела отскочить, но все равно она задела боком. Вон, локоть весь синий». Тамара Николаевна закатала правый рукав. И Иван с Гулярой увидели обширную гематому, примерно недельной давности, на руке своей квартирной хозяйки. Иван не понял, почему с тех пор Тамара так и ходит в земле и кровоподтеках, но пока решил вопросов не задавать. «Понятно», — проявила вежливый интерес Гуляра. «И что дальше? Вы в полицию заявили?» «Сейчас». Обматерила вдогонку, да домой пошла. Мало ли придурков ездит. Да и машину я не запомнила. Не разбираюсь я в них. Тамара вновь поджала губы, словно вспоминала каждое слово, посланное вслед едва не сбившему ее лихачу. «Неприятное происшествие», — прокомментировал Иван. «Но от меня вы чего ждете?» «Убить меня хотели, говорю же», — Тамара еще раз презрительно окинула Ивана взглядом. «Надо поймать, кто?» Черешнин развел руками в стороны. «Тамара Николаевна, дураков на дорогах полно. Вы сами сказали, где его искать? И, кстати, почему вы думаете, что он хотел именно...» «Потому что только что еще раз попытался», — перебила Ивана Тамара, кивнув на свое разбитое колено и порванный плащ. «Только что». «Ах, вот как!» — понял Иван. «Теперь ясно. Расскажите». «Да все так же было». Квартирная хозяйка заскрипела сжатыми от негодования зубами. «Вышла от клиента. прошла метров 50. Из аллеи машина на полной скорости. Я в сторону, она туда же. Я в другую, она за мной. В канаву пришлось прыгнуть. «Ничего себе!» Гуляра сочувствующе гладила Тамару по руке, по-женски успокаивая. «Это меняет дело. А в этот раз номера запомнили? Машина та же была?» «Да хрен ее знает. Они для меня все на одно лицо. С фарами такая». Тамара показала пальцами рук машину. «Надо писать заявление. Я помогу». Гуляра встала, чтобы принести бумагу с ручкой. «Вань, поставь пока Тамаре Николаевне чаю». Но Тамара раздраженно ее остановила. «Не надо. И заявлений не надо». Она стукнула кулаком по столу. «Тут вот в чем дело. Я как начала думать, кто бы это мог быть?» «У-у-у! Там столько родных под подозрение попадает, а не родных еще больше. В общем, не нужно мне, чтобы их на допросы таскали. Как потом? Да и смысл? Ничего не видела, машину не запомнила. Так что...» Тамара пронзила Ивана взглядом и многозначительно замолчала. Но Черешнин все еще пребывал в растерянности. «Что так что?» — переспросил он неуверенно. «Вы хотите, чтобы я это дело расследовал?» «Сообразил, слава тебе, Господи!» — порадовалась Тамара. «Да, мало надежды. Да лучше, чем никакой». «Правильно понял. Давай, расследуй». Иван зачесал затылки, подыскивая приемлемую форму отказа. В том, что надо отказываться, никакого сомнения не было сразу. «Подождите, Тамара Николаевна, вы знаете, я-то и не против, но настолько серьезное дело...» «Квартплата за год», — Тамара произнесла это так, будто шлепнула кусок сырого мяса на базарные весы. «И еще долг спешу. Не обижу». Иван застыл в растерянности, глянул в ожидании поддержки на Гуляру. Но она смолчала. «Решай сам». Тамара Николаевна раздраженно рявкнула. «Что ты тут думаешь?» «Думает он еще. На твоей совести буду, если что. Кто-то хочет грохнуть меня, безгрешного ангела, пока ты тут не мычишь, не телишься. Носит где-то земля кровопийцу, а он думает, стоит». Тамара еще долго кляла одновременно и Ивана, и несостоявшегося убийцу, не обращая внимания на то, что ее уже не слушают. «Это не ты?» — шепотом спросила мужа Гуляра. «Я бы не промахнулся», — так же тихо ответил Иван, уже понявший, что отвертеться от расследования этого покушения ему не удастся. Через некоторое время обе стороны договорились встретиться на завтра с утра, чтобы на свежую голову еще раз проговорить все необходимые детали и составить план расследования. Вслед за этим Иван, после толчка Гуляры локтем в бок, вызвался проводить Тамару Николаевну до такси, на котором ей теперь было рекомендовано передвигаться всегда. Из подъезда Черешнин вышел первым, чтобы осмотреться, нет ли где злоумышленника. Не обнаружив ничего подозрительного, он позвонил Гуляре, и та отправила квартирную хозяйку вниз. «А кот?» — без особой надежды спросил Иван, усаживая корпулентную Тамару Николаевну в мигом просевшую до асфальта машину. «Что кот?» — буркнула Тамара. «Хоть какие-то результаты предъявить для начала? До завтра, если живы будем». Домой Иван вернулся озадаченным. Чай допивать уже не хотелось. «Да, прекрасный заказ я надыбал. Нечего сказать. Клара в восторге будет». На колени к расстроенному детективу запрыгнул кот. Не решаясь его прогнать, Иван почувствовал, что им манипулируют уже совсем все, кому не лень. «Блин!» — возмутился он, позволяя коту удобнее устроиться на коленях. «Она же сама ставила, два жестких условия. Помнишь? Никаких животных и никаких детей. И сама же их нарушает. Ничего, мы же ей, считай, отомстили, ответила Гуляра, избавляясь от маскировочного парео. Гуляра взъерошила на голове мужа волосы и почесала ему шейку и за ушком. Всего 4 месяца, и у нас будет свой котенок, милый. Через месяц от Тамары тебя придется прятать в переноске, пошутил Иван, нежно обнимая супругу. Как она нас до сих пор не раскусила? Не понимаю. Ну, это же ты, детектив, а не она, рассмеялась Гуляра. Когда-нибудь все равно придется признаться. Надеюсь, к тому времени мы с ней расплатимся и съедем. Не отрываясь друг от друга, молодожены вернулись к обсуждению планов на завтра. Место, в котором Иван собирался встретиться с Тамарой Николаевной, было не так далеко от поликлиники, куда собиралась Гуляра. Так что они решили действительно сходить туда вместе, чтобы потом было удобнее добираться до места. В ближайшие 4 месяца Иван решил проводить рядом с Гулярой каждую возможную минуту.